Глава 4. Оставшийся день прошел без происшествий. Пообедав в одиночестве, я разобрала вещи, разложила все по полочкам и спрятала чемоданы в шкаф. Так незаметно подкрался вечер. Удивительно, но с Русланом мы больше не пересекались в тот день. Никто из нас не прятался, просто так получилось. И если я находилась в доме, то он что-то делал на улице. Я слышала звук топора, потом рубанка и еще каких-то инструментов. Кажется, оборотень нашел себе дело по душе и теперь активно столярничал. Если я выходила, чтобы полежать и расслабиться в горячем источнике, погулять или просто посидеть на пирсе, болтая ногами, любуясь на солнце, которое медленно клонилось к закату, то дом был в его полном распоряжении. Когда стемнело, я вернулась и отправилась спать. Все-таки я еще не до конца оправилась от поездки, и уже в 9 вечера меня начало клонить в сон. На следующее утро я проснулась на рассвете. Дом и мой сосед еще спали. Заварив себе чай, я быстро перекусила печеньем, даже бутерброд делать не стала. Надела спортивный костюм с футером, обула кроссовки и отправилась осматривать местность. В проспекте обещали девственную, нетронутую человеком природу, полную магии и готовых к общению духов. Пришла пора проверить, не солгал ли Киргилов хотя бы в этом. На улице было зябко и влажно. Легкий туман покрывалом окутывал ровную гладь реки и терялся в деревьях на берегу. Поежившись, я свернула к лесу. Узкая тропа начиналась прямо за домом. Она петляла, извивалась между высокими лиственницами, поднималась к невысокому холму. Воздух здесь был густым от ароматов растений и влажной земли. Сквозь густую листву проникали оранжевые лучи восходящего солнца, оставляя на траве и земле яркие пятна, блестя крупной росой, которая сейчас напоминала россыпь драгоценных камней. Я медленно шагала, внимательно вслушиваясь в шорохи. Где-то вверху перекликались птицы, под ногами хрустели сухие ветки и шишки. Вдалеке куковала кукушка и шелестела листва. О том, что не взяла с собой корзинку, я пожалела почти сразу. Сначала мне на пути попались густые заросли черники, сплошь увешанные темно-синими ягодами. Попробовав одну, я потянулась за другой, а потом и за третьей. Вкусная какая! Не сравнится с той, что продают у нас на рынках и в магазинах. Сочная, терпкая, а какая крупная! Остановиться было очень сложно, но я справилась. Набрала с собой еще горсть, бросила в рот парочку и двинулась дальше. Буквально через 20 метров я наткнулась на полянку, а там лисички. Нет, не пушистые зубастики, а грибы. Рыжие-рыжие, большие, маленькие, а чуть дальше на освещенных участках рядом с мхом виднелись шляпки белых грибов. Впрочем, не только грибами и ягодами был полон здешний лес. Сколько полезных растений я увидела, пока шла. Например, душицу обыкновенную, иван-чай, пеструю лесную примулу. Я гуляла уже больше часа, но так и не смогла отойти далеко от дома. Так и останавливалась то тут, то там. И в очередной раз очень жалела, что не захватила корзинку. «Завтра возьму», — пообещала я себе, нехотя продолжая путь. «И таких грибов нажарю, а ягоды с йогуртом съем или творогом». Внезапно сбоку в густых зарослях папоротника орлика мелькнула рыжая спинка белки. Она быстро взобралась по стволу дерева и затерялась в листве. Я радостно улыбнулась и зашагала дальше по тропинке, осматриваясь и жадно ловя каждое мгновение. Подойдя к ближайшему дереву, коснулась ствола. Почувствовав под пальцами шероховатую кору, я прикрыла веки и прислушалась. Бум-бум-бум-бум. Внутри будто билось мощное сердце. Нет, не сердце. Сила этого места. Здесь она ощущалась везде, буквально пронизывала пространство. Кажется, у меня все-таки получилось войти в контакт с одним из духов, пусть и не так, как хотелось. Они пока скрывались, но ничего, я терпеливая. «Великий дух», — произнесла я, прислонившись лбом к дереву и закрывая глаза. «Прошу прощения за свою несдержанность и молю позволить прийти мне сюда еще раз, чтобы насладиться плодами этой полянки». Я слышала истории, как духи путали тропы, прятали полянки и всячески шутили над наглыми путниками, которые не чтили местные традиции и проявляли неуважение. Пульсация внутри дерева стала еще более громкой, а потом стихла. Похоже, духи меня услышали и дали разрешение. «Благодарю, я буду аккуратной, обещаю». Отстранившись, я погладила ствол и двинулась дальше. Через полчаса тропа вывела меня к небольшому ручью. Вода бежала по гладким камням, звеня, словно хрустальные колокольчики. Присев на валун, я окунула пальцы в воду. Бррр, холодная, но такая чистая, будто хрустальная. Оплоснув руки, которые слегка испачкались в чернике, я набрала воду в ладони, поднесла ее к губам и принялась жадно пить. Зубы сводило от холода, пальцы дрожали, но я не могла остановиться. Какая же вкусная здесь была вода! Ароматная, терпкая и как будто сладкая. Наклонившись, я набрала еще немного, но на этот раз пила медленно, наслаждаясь каждым крохотным глотком. В какой-то момент мне даже почудилось, будто доносится тихий смех хозяйки ручья, но как ни присматривалась, увидеть ее не сумела. Смех я тоже больше не слышала. И тут сквозь шелест листвы и звон ручья я уловила тихий хруст, как будто кто-то, осторожно ступая по опавшей листве, неспешно приближался. Повернувшись, я медленно поднялась и замерла при виде нежданного гостя, точнее, гостьи. На небольшой опушке, в тени высоких деревьев, стояла лань. Необычная лесная косуля, это была крупнее, шерстью цвета спелой ржи, в лучах раннего осеннего солнца, отливающей золотом и белыми пятнами по бокам. Ее глаза темные, глубокие, словно два колодца, казалось, смотрели в самую душу. Она не бежала, не пугалась, просто смотрела на меня спокойно и внимательно. «Привет!» — неловко улыбнулась я. Лань не шелохнулась. Ее уши слегка дрогнули при звуке моего голоса, но взгляд оставался прикован ко мне. Стараясь не делать резких движений, я осторожно шагнула вперед, потом медленно протянула руку, показывая, что у меня ничего нет и что вреда я не причиню. «Какая ты красивая!» Лань сделала первый шаг ко мне. И тут вдруг застыла, дернула ушами и быстро осмотрелась по сторонам, а после метнулась в сторону, стремительно и почти бесшумно. Лишь спина мелькнула между стволами деревьев и кустарниками. «Эх, ну вот!» — разочарованно выдохнула я. «Что же ее спугнуло? Или кто?» Вот тут-то мне и стало немного страшно. «Может, мне тоже стоило бояться этого неизвестного?» Я завертелась на месте, вглядываясь в притихший лес. Вокруг царила тишина, слишком густая, словно настороженная. Даже птицы смолкли, будто затаили дыхание. Лишь где-то вдалеке монотонно стучал дятел, издавая единственный звук, не вписывающийся в эту внезапную паузу. «Эй!» — позвала я. «Кто здесь?» Ни звука в ответ. Только эта жуткая, пугающая тишина. Или, может, мне все это почудилось? Придумала себе страшилку и сама же испугалась. «Я тебя не боюсь», — заявила я, медленно двигаясь по тропинке и продолжая осматриваться. «И вообще, советую не связываться с ведьмой. Тебе же хуже будет». Прозвучало достаточно грозно. Во всяком случае, мне так казалось. Я быстро зашагала по тропинке вниз к реке и нашему домику, мысленно ругая себя за то, что ушла так далеко, что не предупредила Руслана, что не позаботилась о безопасности, что... Совсем рядом раздался хруст, громкий, резкий, словно кто-то тяжелый наступил на толстую ветку, и она сломалась под его весом. Наверное, стоило обернуться, но я не могла даже пошевелиться от страха. Мной завладело не просто какое-то неприятное чувство, а самый настоящий, леденящий душу ужас. Его невозможно было описать, чтобы понять, о чем я говорю. Нечто подобное надо только испытать. В таком состоянии даже дышать сложно. Я ощущала этот взгляд. Хищный, злой, голодный. В голове пронесся список всей живности, которую здесь можно встретить. Особенно меня интересовали хищники. Волк, медведь, рысь. Низко зарычал кто-то. Ой, мамочки. Я все-таки повернулась. Очень медленно и очень «Осторожно!» Подняла глаза в поисках источника грозного рыка и едва не упала, когда его обнаружила. Это был медведь. Огромный медведь. Он стоял у высокой сосны в 10 шагах от меня, массивный, с лоснящейся бурой шерстью, в которой застряли сухие травинки и кусочки коры, с крепкой головой, мощной челюстью, пронзительными глазами, которые неотрывно смотрели на меня, и огромными лапами. А когти! Я даже боялась представить, на что они способны. Вновь прорычал медведь, продемонстрировав мне белые клыки. Так, надо что-то делать. Мысли в голове проносились со скоростью света, предлагая один вариант спасения за другим. Бежать было бесполезно, такой догонит и сожрет. Угрожать тем, что я ведьма, и меня есть нельзя, бессмысленно. Ему что ведьма, что человек, одинаково вкусно. Да и по-русски он не разговаривал, как и по-английски или по-китайски. Он вообще не говорил по-человечески. Что же делать? Надо его прогнать. Чего боится медведь? Правильно, огня. Они все боятся огня. А это я могу сделать, ведьма же. Опустившись на корточки, я схватила большую палку, которая валялась рядом, и сразу же встала, держа ее перед собой. «А ну, пошел отсюда!» — выкрикнула я. Заклинание огня легко сорвалось с губ, и пальцы левой руки вспыхнули самым настоящим пламенем. Жаль только, это заклинание было слабым и действовало недолго. Но у меня же имелась палка, и я собиралась соорудить с ее помощью такой факел. Я поднесла палку ближе, желая поджечь конец, однако деревяшка настолько пропиталась влагой, что отказывалась загораться. Зато пошел дым, едкий, густой и довольно неприятный. «Рррр!» — снова зарычал хищник, демонстрируя мне свое нетерпение. Но мне некогда было на него смотреть. У меня имелись проблемы поважнее. Пусть пока постоит в сторонке, порычит, раз ему хочется. А мне требовалось зажечь палку. Дыма становилось все больше. Заклятие иссякло, огонь на пальцах почти погас, а проклятая палка так и не загорелась. «Да-да, это огонь!» — выпалила я, стараясь звучать уверенно. «Очень опасный огонь. Лучше уходи, пока не поздно, иначе шкуру тебе подпалю. Я могу! Так и знай!» И вот она, искорка, а следом за ней мелькнул язычок пламени. «Ага!» — радостно воскликнула я, поднимая несчастную палку над головой. «У меня есть огонь, так что брысь отсюда, кыш, зверюга!» Но огонь мелькнул и погас, а там и дым стал затихать. «Проклятие!» — ругнулась я, переводя взгляд на медведя. Сквозь легкий дым, которым провоняло все вокруг, я увидела хищника, который сидел на задних лапах и, как-то странно, дрожал. Может, дымом надышался? А вдруг у него аллергия? Надеюсь, меня не посадят за причинение вреда дикому зверю. Хищник дрожал все сильнее, щуря золотистые глаза, очень знакомого оттенка глаза. Вот тут до меня, как говорится, дошло. Это никакая не аллергия. Медведь самым натуральным образом сейчас ржал, сидя на своей мохнатой пятой точке. Трясся и ржал надо мной. И это был не просто медведь, а... «Руслан!» — рявкнула я, сжимая палку и мечтая запустить ее в морду этому... У меня даже слов не хватало, чтобы охарактеризовать его поступок. Да я едва не окочурилась от страха. «Рррр!» — выдавил он, заваливаясь от смеха на бок и безжалостно ломая близлежащий кустарник. Это было выше моих сил. «Идиот!» — возмущенно выпалила я, отбрасывая палку в сторону, и быстро зашагала по тропинке к дому. Очень быстро, почти бегом, но при этом с гордо поднятой головой. Однако вскоре я поймала себя на кое-чем очень странном. Как только страх и тревога схлынули, обида ушла вслед за ними. Я вдруг осознала, что широко улыбаюсь, шагаю по тропинке и улыбаюсь. Правда-правда. Когда представила, как выгляжу со стороны, размахивая сырой палкой, на кончике которой так и не смогла разжечь даже маломальский огонь, лишь дымом все окурила, и вовсе рассмеялась. Сначала едва слышно, сдавленно, сквозь сжатые губы, потом громче, свободнее, до слез. В какой-то момент мне даже пришлось остановиться и опереться рукой о ближайшее дерево, чтобы не упасть от хохота. Отсмеявшись, я вытерла влагу с глаз и поспешила к дому, очертания которого уже виднелись сквозь деревья. Но в дом я не стала заходить. Замерла у порога, тяжело дыша, после быстрого шага, а потом направилась к пирсу. Скинув кроссовки и сняв носки, я села прямо на деревянный настил, опустила ноги в прохладную воду и принялась ждать. Руслан явился минут через 5. Обнаженный по пояс, в коротких шортах, он сел рядом и тоже опустил ноги в воду. «Ты же не ждешь от меня извинений?» — хрипло спросил он. «От тебя? Ха! Да скорее сейчас река льдом покроется!» Продолжая смотреть на лазурную гладь реки, отозвалась я. От Руслана исходил отчетливый запах дыма, и я приложила немало усилий, чтобы удержать лицо и не улыбнуться. «И правильно. Я не хотел тебя пугать». «Ага, как же!» «Да, я уже не злилась, но так просто прощать его не собиралась». «Между прочим, ты сама виновата», — неожиданно выдал Руслан. «А вот это он зря». «Что?» — прошипела я, резко разворачиваясь к нему. Наши взгляды встретились. Мой злой и раздраженный, его насмешливый, но не злой. «Тебе не стоило так далеко уходить от дома, это дикий лес, Лана. Здесь не только белки по деревьям прыгают и зайцы меж кустов скачут. Недалеко проходит волчья тропа, да и медведи любят полакомиться ягодами да грибами в преддверии зимней спячки». «Правда? А ты тогда что там делал? Искал место, чтобы меня напугать?» «Я каждое утро на рассвете обхожу территорию. Звери чуют мой запах и стараются не соваться», — пояснил он. «Пугать тебя я не собирался. Ты сама на меня вылетела, а потом палкой начала угрожать. Ты хоть понимаешь, что идти на медведя с палкой было глупо?» «Я пыталась ее поджечь». «Пока ты ей дымила, я 5 раз мог свернуть тебе шею». «И что же, не свернул?» — огрызнулась я. «Зачем?» Спокойно и даже равнодушно поинтересовался Руслан и слегка пожал плечами. «Мне нравится твоя шея». Я фыркнула и вновь отвернулась. «Мне она тоже нравится», — сообщила, задрав нос. «Но я все равно на тебя злюсь». «Поэтому придумала какие-то условия?» — усмехнулся Руслан. «Я готов их внимательно выслушать. Исполнять не буду, но послушать интересно». «Люблю понимающих людей», — хмыкнула я, продолжая болтать ногами. «Возьмешь меня завтра с собой?» «Куда?» — растерялся он. Я пожал плечами, стараясь выглядеть невозмутимой, хотя внутри все еще подпрыгивало от пережитого приключения и странного теплого чувства близости, которая неожиданно возникла между нами. «На утренний обход?» «Зачем?» — нахмурился Руслан и слегка наклонил голову, будто пытался прочесть по моему лицу, шучу я или говорю всерьез. «Ты видел, сколько там ягод? А грибов?» — выпалила я, разворачиваясь к нему всем корпусом. «Из них можно такую вкуснятину приготовить, поэтому мне нужна корзинка и сопровождающий». «Серьезно?» — не поверил он. Его брови удивленно поползли вверх, а в уголках губ заиграла едва заметная усмешка. «Разумеется!» — твердо кивнула я, вскинув подбородок. «Какие могут быть шутки, когда дело касается еды?» «И тебе не страшно?» — вдруг спросил Руслан. Теперь настала моя очередь удивляться. «А почему мне должно быть страшно?» — произнесла я тише, чем планировала. «Или ты опять решил меня напугать? Так вот, скажу сразу». Я ткнула в его сторону пальцем. «Больше на твои штучки я не поддамся. Можешь даже не мечтать. Кроме того, я вроде договорилась с духом полянки, и он разрешил мне собрать урожай». «Вроде?» Мне показалось, что он ответил. Руслан молчал. Только смотрел очень пристально и оценивающе. «Знаешь», — наконец заговорил он, «большинство людей после такой встречи с медведем неделю бы отсиживались в доме. А ты... хочешь идти в лес? За грибами». «И ягодами», — добавила я без капли смущения. «Кроме того, ты забыл кое-что очень важное. Во-первых, я ведьма, а не просто человек. А во-вторых, я долго встречалась с оборотнем. Так что эти ваши штуки меня не сильно пугают». Игорь, конечно, не часто обращался и вообще старался не делать это в моем присутствии. Но все же я пару раз видела его второй облик. «Он же был волком», — неожиданно выдал Руслан. И сердце невольно ёкнуло. Столько лет прошло, а я всё не могла до конца отпустить Игоря. Наверное, из-за комплекса вины, который с годами лишь усугублялся. «Да, а откуда?» Я точно помнила, что не сообщала ему таких подробностей. «Волки — приверженцы стаи. Для них клан — самое главное, так что несложно было догадаться». Глядя перед собой, отозвался он. «А медведи не такие?» «Мы по натуре одиночки». «Хм, ну так что, ты согласен на мои условия?» «А почему нет? Только имей в виду, вставать придется рано». «Я постараюсь». Руслан кивнул, а потом хмыкнул, поднимаясь. «После обращения всегда хочется есть. Как насчет сочного стейка?» «Ты уж не думаешь, что я тебе буду его готовить?» Тоже поднимаясь, возмутилась я. «Стейки я поджарю сам», — пообещал Руслан с широкой улыбкой, от которой у меня почему-то ёкнуло сердце. «А с тебя салат. Должна же быть от тебя хоть какая-то польза». Ну и как ему отказать? Я любила, когда готовят мужчины, особенно мясо. Это так возбуждало аппетит.